Глава третья. Самоубийство мысли. Расхожие выражения не только сильны, но и точны. Им подчас удается выразить то, что недоступно теориям и определениям. Выложился или скис, такое мог придумать Генри Джеймс в судорожных поисках меткого слова. Джеймс Генри. Годы жизни 1843-1916. Англо-американский писатель, автор психологических романов, изощренный стилист. «И нет истины тоньше повседневного, у него сердце не на месте». Это напоминание о нормальном человеке. Мало иметь сердце. Нужна еще верная взаимосвязь всех порывов. Такое выражение точно описывает угрюмое милосердие, избившуюся с пути нежность большинства наших выдающихся современников. Честно вглядевшись в Бернарда Шоу, я бы сказал, что у него героически большое и благородное сердце, но оно не на месте. И точно так же сбилось все наше общество. Современный мир отнюдь не дурен, в некоторых отношениях он чересчур хорош, он полон диких и ненужных добродетелей. Когда расшатывается религиозная система, как христианство было расшатано реформацией, на воле оказываются не только пороки. Пороки, конечно, бродят повсюду и причиняют вред, но бродят на свободе и добродетели, еще более одичалые и вредоносные. Современный мир полон старых христианских добродетелей, сошедших с ума. Они сошли с ума, потому что они разобщены. Так некоторые ученые заботятся об истине, и истина их безжалостна, а многие гуманисты заботятся только о жалости, и жалость их, мне горько об этом говорить, часто лжива. Например, Блетчфорд нападает на христианство, потому что он помешан на одной христианской добродетели, таинственной и почти иррациональной, на милосердии. Блетчфорд Роберт. Годы жизни 1891-1943. Английский литератор. Он почему-то думает, что облегчит прощение грехов, если скажет, что грехов нет, и значит прощать нечего. Блетчфорд не просто ранний христианин, он единственный ранний христианин, которого и вправду следовало бы бросить львам, потому что в его случае верно обвинение язычников. Его милосердие действительно означает анархию. Он враг рода человеческого, и все из-за своей человечности. Другую крайность представляет материалист, который постарался убить в себе любовь к счастливым сказкам об исцелении сердец. Торквемада пытал плоть ради истины духовной. Золя подвергает нас духовной пытке ради истины плотской. Но во времена Торквемады, по крайней мере, была система, которая отчасти примиряла правосудие и милосердие. Правосудие и милосердие — девиз инквизиции. Теперь они даже не раскланиваются при встрече, но пренебрежение смирением еще опаснее, чем странное отношение правды и милости. Я говорю сейчас только об одной роли смирения. Оно было уздой для высокомерия и беспредельной алчности, ведь все новые и новые желания человека всегда обгоняют дарованные ему милости. Его ненасытность губит половину его радости. Гоняясь за удовольствиями, он теряет первую радость — изумление. Если человек хочет увидеть великий мир, он должен умолить себя. Даже надменный вид высоких городов и стройных шпилей — плод смирения. Великаны, попирающие лес как траву — плод смирения. Башни, уходящие головой выше дальних звезд — плод смирения, ибо башни невысоки, когда мы не глядим на них, и великаны невелики, если их не сравнивать с нами. Титаническое воображение — величайшая радость человека в основе своей смиренно. Ничем нельзя наслаждаться без смирения, даже гордыней. Но сегодня мы страдаем от того, что смирение не на своем месте. Скромность умеряет теперь не уверенность в себе, но веру в свои убеждения, а это вовсе не нужно. Человек задуман сомневающимся в себе, но не в истине. Это извращение. Ныне человек утверждает то, что он утверждать не должен, себя, и сомневается в том, в чем не смеет сомневаться, в разуме, данном ему Богом. Гексли проповедовал смирение достаточное, чтобы учиться у природы. Новый скептик столь смиренен, что сомневается, может ли он учиться. Нельзя сказать, что нет смирения, характерного для наших дней, но это смирение более ядовито, чем дичайшее самоуничижение аскетов. Прежнее смирение было шпорой, гнавшей человека вперед, а не гвоздем в башмаке, мешающим ему идти. Оно заставляло человека сомневаться в своих силах, и он работал напряженно. Новое смирение сомневается в цели, и работа останавливается. На любом углу можно встретить человека, безумно и кощунственно утверждающего, что он, может быть, неправ. Каждый день встречаешь человека, который допускает, что его взгляды неверны. Но его взгляды должны быть верны, или это не его взгляды. Мы того и гляди породим людей столь скромного ума, что они не поверят в арифметику. Мы рискуем увидеть мыслителей, сомневающихся во всемирном тяготении. Не приснилось ли им оно? Бывали насмешники слишком гордые, чтобы дать себя убедить, но эти слишком скромны, чтобы убедиться. Кроткие наследуют землю, но современные скептики слишком скромны, чтобы притязать на наследство. «Кроткие наследуют землю» — парафраза библейского текста «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Евангелие от Матфея. Наша следующая проблема связана именно с их интеллектуальной беспомощностью. В предыдущей главе рассматривался только факт, полученный из опыта. Какая бы опасность ни грозила уму, она исходит от логики, а не от воображения. Я не собираюсь нападать на авторитет логики, моя конечная цель — ее защита, ведь логика очень нуждается в защите. Современный мир объявил ей войну, и ее твердыня уже колеблется. Часто говорят, что мудрецы не могут найти разгадку религии. Но беда не в том, что они не могут найти разгадку. Беда в том, что наши мудрецы не видят самой загадки. Они похожи на глупых детей, не видящих ничего странного в шутливом утверждении, что дверь не дверь. Современные свободомыслящие, например, говорят о власти церкви так, словно в ней не только нет никакого смысла, но никогда и не было. Не видя ее философских основ, они забывают ее исторические основания. Религиозная власть часто бывала деспотичной и неразумной, а любая государственная система, особенно нынешняя, бывает равнодушна и жестока. Можно разумно и даже доблестно бронить полицию, но современные критики религиозной власти похожи на людей, которые ругают полицию, совершенно не думая о ворах. Человеческому уму грозит серьезная опасность, столь же реальная, как воры. Религиозная власть была преградой, противостоящей этой опасности, и этой опасности непременно должно что-то противостоять, иначе наш мир не избежит гибели. Дело в том, что человеческий ум волен уничтожить себя самого. Как одно поколение может предотвратить появление следующего, поголовно отправившись в монастырь или утопившись, так и группа мыслителей может в известной мере воспрепятствовать мысли, научив следующее поколение, что в мысли нет никакой надежности. Бесполезно твердить о выборе между логикой и верой. Сама логика – вопрос веры. Нужна вера, чтобы признать, что наши мысли имеют какое-то отношение к реальности. Если вы стали скептиком, вы рано или поздно спросите, почему что-либо должно быть правильно, даже если наблюдение и дедукция? Почему хорошая логика не может быть так же обманчива, как плохая? Ведь и та, и другая – только циркуляция в мозгах, озадаченные обезьяны. Юный скептик говорит, «Я вправе думать по-своему», но прожженный старый скептик скажет, «Я не вправе думать по-своему, я вообще не вправе думать». Вот мысль, которая останавливает работу мысли, и это единственная мысль, подлежащая запрету. Вот зло, против которого направлена религиозная власть. Это зло возникает только в упадочные века, вроде нашего. Уже Уэллс поднял его губительное знамя. Он написал изысканную скептическую вещицу «Сомнение прибора». Эссе «Скептицизм прибора» было прочитано Уэллсом перед Оксфордским философским обществом в 1903 году. В ней он ставит под сомнение самый мозг и решается отделить реальность от всех своих мыслей, прошлых, настоящих и будущих. Ради борьбы с этой тогда еще отдаленной погибелью и было создано все воинство веры. Все исповедания и церкви, крестовые походы и ужасы инквизиции были призваны не подавить разум, но отстоять его. Люди чувствовали, что если когда-нибудь усомнятся во всем, в первую очередь усомнятся в разуме. Власть священников отпускать грехи, власть папы наделять властью и даже ужасы инквизиции – все это только защита одного главного, таинственного права – права человека думать. Мы теперь знаем, что это так, мы не можем не знать, потому что мы видим, что скептицизм прорывает кольцо старых авторитетов и сбрасывает разум с трона. Когда уходит религия, уходит и логика, ибо обе они первичны и властны, обе доказательства, которые не может быть доказано. Уничтожая идею божественного авторитета, мы подорвали авторитет человеческий, необходимый даже для решения школьных задач. Долго и напряженно мы стаскивали митру, и вместе с ней упала голова. Митра — головной убор католического священнослужителя. Чтобы наше утверждение не сочли голословным, придется, хоть это и скучно, перебрать те современные теории, которые останавливают мысль. Таково свойство материализма и скептицизма, ибо если разум механичен, думать неинтересно, а если мир нереален, думать не о чем. В одних случаях эффект неясен и сомнителен, в других он очевиден, например, в случае так называемой эволюции. Эволюция – хороший пример современного мировоззрения, которое, если что и уничтожает, то в первую очередь самое себя. Она или невинное научное описание определенных процессов, или атака на саму мысль. Если эволюция что-нибудь опровергает, то не религию, а рационализм. Если эволюция значит только, что реальное существо, обезьяна, очень медленно превращалась в другое реальное существо человека, то она безупречна с точки зрения большинства ортодоксов. Ведь Бог может действовать и быстро, и медленно. особенно если он, как христианский бог, находится вне времени. Но если эволюция означает нечто большее, то она предполагает, что нет ни обезьяны, ни человека, в которого она могла бы превратиться. Нет такой вещи, как вещь. В лучшем случае есть только одно – текучесть всего на свете. Это атака не на веру, а на разум. Нельзя думать, если думать не о чем. Если вы не отделены от объекта мысли. Декарт сказал: «Мыслю, следовательно, существую». «Когито эрго сум» – знаменитое изречение французского философа Рене Декарта, годы жизни 1596-1650, считавшего мышление субъекта единственным фактом, в реальности которого невозможно усомниться, и который поэтому может служить не только исходным пунктом философствования, но и свидетельством, удостоверяющим существование самого субъекта. Эволюционист переворачивает и отрицает изречение «я не существую, значит, я не могу мыслить». Возможно, атака на мысль и с противоположной точки зрения, с той, на которой настаивал Уэллс, утверждая, что каждая вещь уникальна и никаких категорий быть не должно. Это столь же пагубно. Мысль соединяет явления и останавливается, если их нельзя соединить. Подобный скептицизм запрещает не только мысль, но и речь. Нельзя рта раскрыть, не опровергнув его. Когда Уэллс говорит «все стулья совершенно различны», он произносит утверждение не только ложное, но и терминологически противоречивое. Ведь если все стулья совершенно различны, нельзя говорить «все стулья». Близка к этим учениям и та теория прогресса, которая считает, что мы меняем идеал вместо того, чтобы попытаться его достичь. Часто можно услышать, что хорошо в одном веке, плохо в другом. Это вполне разумно, пока подразумевается, что есть определенная цель, к которой в разные времена стремятся разными способами. Если женщины мечтают быть изящными, то, возможно, сегодня они совершенствуются худее, а завтра толстее. Но нельзя утверждать, что они станут лучше, если перестанут стремиться к изяществу и пожелают стать прямоугольными. Если идеал меняется, что же будет с прогрессом, которому непременно требуется цель? Ницше высказал бессмысленную идею, будто люди некогда видели добро в том, что мы ныне зовем злом. Будь это так, мы не могли бы говорить, что превзошли предков или хотя бы отстали от них. Как вы догоните Джонса, если идете в другую сторону? Дискутировать о том, выпало ли одному народу больше счастья, чем другому несчастье, все равно, что спорить, сравнивая пуританизм Мильтона с толщиной свиньи. Мильтон Джон, годы жизни 1608-1674, автор знаменитой поэмы «Потерянный рай» 1667 года, по убеждениям пуританин. Правда, человек неумный может менять свою цель или идеал, но, став идеалом, само изменение прибудет неизменным. Если поклонник изменения хочет оценить свои успехи, он должен быть верен идеалу изменения. Он не смеет заигрывать с идеалом однообразия. Прогресс сам по себе не может прогрессировать. Стоит заметить, что когда Теннисон пылко, но довольно неубедительно восхвалял идею бесконечного изменения, он инстинктивно использовал метафору, годную для описания тюремной скуки. Он писал: «Пусть великий мир несется в изменений колее». Честертон приводит цитату из стихотворения Теннисона Локсли-Холл. Он представлял себе изменение неизменной колеей, и так оно и есть. Изменение чуть ли не самая узкая и жесткая колея, в какую только может попасть человек. Но главная беда в том, что эта колея полной смены принципов делает мысль о прошлом или будущем невозможной. Теория полной смены принципов в человеческой истории лишает нас не только удовольствия чтить наших отцов, но и современного, более утонченного удовольствия презирать их. Это скудное перечисление современных сил, уничтожающих мысль, будет неполным, если не упомянуть прагматизм. Хотя я пользовался методом прагматиста и должен защищать этот метод как начальные подступы к истине, существует его крайнее применение, которое предполагает полное отсутствие истины. Вот вкратце мое мнение. Я согласен с прагматистом, что очевидная объективная истина – это еще не все. Сверх нее есть вещи, необходимые уму человека. Но в числе этих вещей я назову и объективную истину. Прагматист велит человеку думать то, что ему нужно, не заботясь об абсолюте. Но человеку непременно нужно думать об абсолюте. В сущности, это философия, словесный парадокс. Прагматист заботится о нуждах человека, а одна из главных потребностей человека – быть чем-то большим, чем прагматист. Крайний прагматизм столь же бесчеловечен, как и детерминизм, на который он так ожесточенно нападает. Детерминист, он-то, надо отдать ему должное, и не притворяется человеческим существом, превращает в бессмыслицу право человека на подлинный выбор. Прагматист провозглашает, что он особенно человечен, и превращает в бессмыслицу право человека на подлинный факт. Подводя итоги нашего спора, можно сказать, что в наиболее типичных современных философиях замечаешь не просто манию, но манию самоубийства. Вопрошатель бьется головой о границы человеческой мысли и разбивает голову. Вот почему так тщетны предупреждения ортодоксов и хвастовство передовых, твердящих об опасном детстве человеческой мысли. Это не детство, это дряхлость и окончательный распад. Напрасно благочестивые персоны обсуждают, какие ужасы произойдут, если рьяный скептицизм пойдет своим путем. Он уже прошел свой путь. Напрасно речистые атеисты говорят о великих истинах, которые нам откроются, когда мы увидим начало свободной мысли. Мы видели ее конец. У нее не осталось сомнений, и она усомнилась в самой себе. Есть ли видение более дикое, чем город, в котором люди сомневаются в своем существовании? Есть ли более скептический мир, чем тот, где люди сомневаются, существует ли их мир? Наш мир пришел бы к краху быстрее и проще, если бы этому не помешали устаревшие законы о богохульстве, да абсурдная претензия на то, что Англия — христианская страна. Тем не менее, мир вполне мог прийти к краху. Воинствующие атеисты все еще в меньшинстве — но это не новое меньшинство, а старое. Свобода мысли истощила свою свободу, устала от своего успеха. Когда какой-нибудь мыслитель приветствует свободу мысли как рассвет, он похож на персонажа Марка Твена, который вышел, закутавшись в одеяло, встречать восход и как раз подоспел к закату. Если какой-нибудь испуганный священник говорит, что будет ужасно, если распространится тьма свободомыслия, мы ответим ему глубокими и сильными словами Беллока. «Не пугайтесь роста сил, которые уже распадаются. Вы ошиблись часом, уже утро». У нас больше не осталось вопросов, хотя мы искали их в темных углах и в диких ущельях. Мы нашли все вопросы. Настала пора заняться ответами. Надо добавить еще несколько слов. Приступая к этому первоначальному наброску, я сказал, что к духовной гибели ведет дикая логика, а не дикое воображение. Человек не сходит с ума, создавая статую высотой в милю, но может сойти с ума, если вздумает измерить ее рост в дюймах. И вот одна группа мыслителей решила, что здесь путь к обновлению языческого здоровья мира. Они видят, что логика разрушает, и говорят, зато воля создает. Высший авторитет принадлежит, по их словам, не разуму, а воле, с большой буквы. Важна не причина желания, а само желание. У меня нет места, чтобы подробно толковать эту философию воли. Она идет, я полагаю, от Ницше, который проповедовал то, что называется эгоизмом. Это было довольно легкомысленно, так как Ницше отрицает эгоизм тем, что его проповедует. Проповедовать учение значит делиться им. Эгоист называет жизнь войной без пощады и не жалеет усилий, чтобы уговорить своих врагов воевать. Проповедник эгоизма поступает весьма альтруистично, но эта точка зрения, откуда бы она ни шла, весьма популярна в современной литературе. Эти мыслители оправдывают себя тем, что они не мыслители, а творцы. Они говорят, что выбор сам по себе божествен. Так Шоу нападает на старую идею, что поступки человека надо рассматривать с точки зрения его тяги к счастью. По мнению Шоу, человек действует не ради счастья, но благодаря воле. Шоу не говорит «Джем осчастливит меня», но «Я хочу Джему», и прочие следуют в этом ему с еще большим энтузиазмом. Дэвидсон, известный поэт, так взволнован этим, что вынужден писать прозой. Дэвидсон Джон, годы жизни 1857-1909, шотландский поэт, последователь философии Ницше, покончил с собой. Он опубликовал короткую пьесу с несколькими длинными предисловиями. Подобные пьесы, естественно, для Шоу. У него все пьесы состоят из предисловий. Он, я подозреваю, единственный человек, никогда не писавший стихов. Но то, что Дэвидсон, который может писать прекрасные стихи, пишет вместо них утомительную метафизику в защиту воли, доказывает, что учение о воле захватило умы. Уэллс говорит наполовину на этом языке, утверждая, что надо оценивать вещи с точки зрения не мыслителя, а художника. «Я чувствую, что эта кривая верна, или эта линия должна пройти так». Все они полны энтузиазма, и это понятно, ибо они надеются, что учение о божественной силе воли разрушит проклятую крепость рационализма. Они надеются спастись. Но они не могут спастись. Эта хвала чистой воли кончается тем же крушением и пустотой, что и безумное следование логике – так же, как совершенно свободная мысль выдвигает сомнения в самой мысли, так и принятие чистой воли парализует саму волю. Шоу не понял подлинного различия между старой утилитаристской проверкой на удовольствие, конечно, неуклюжей, часто ошибочной, и тем, что предлагает он. Основатель утилитаризма Иеремия Бентам, годы жизни 1748-1832, объявил мерой добра и зла удовольствие или принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей.